Часть восьмая. Финал. Глава нулевая. Зазвонил старый телефон на столе, и визирь поднял трубку. «Да». «Когда?» «Я предупреждал. Работайте». Ярослав ничего не заподозрил. Голос Хайретдинова был спокойным, обыденным. А вот Шевченко стремительно поднялся, вопросительно кивнул. «Кто-то проник на территорию», — сообщил визирь, усмехнулся. «Слишком лакомая приманка. Сразу три мишени». Слова не сразу дошли до сознания. Только когда посланник власти достал из ящика стола маленький пистолет, передернул затвор и опустил его в карман, писатель почувствовал страх. «Киллер?» «Он самый». «Коля, возьми оружие». Шевченко быстро вышел. «Визирь!» Заров поднялся, с ненавистью ощущая обманчивую легкость движений. «Сколько он выпил?» «Грамм 200». «Мне нужно оружие!» «У тебя есть», — покосившись на оттопыренный пиджак, сказал визирь. «Это газовый, ты прекрасно знаешь». «Ярослав, мы справимся сами. Ты несколько не в форме». «Так зачем ты мне подливал? Знал же, что будет нападение, знал!» «Чтобы не лез под пули», — честно сказал визирь. «Здесь достаточно более опытных убийц». Заров дернулся, как от пощечины. «Ты что? Думаешь, убивать легко?» Визирь стоял в глубине комнаты, вглядываясь в окно. «Нет, ты сможешь. Но зачем? Не твоя эта работа. Оставь руки чистыми, а совесть девственной. Там снаружи 7 профессионалов, плюс Коля. Остынь. Нам ни к чему лезть под пули». Семен увидел тело метров с 5. Лежащий навзничь труп с разорванным горлом. Лицо было в крови и вокруг кровь. Человек был в такой же, как у них, полувоенной форме, видимо, надел для маскировки. Он ощутил мгновенное облегчение. Даже если убийца умел глотать пули и какать мороженым, то от собачьих клыков он не ушел. Быстро все кончилось. Где же псы? Они были приучены оставаться у тела. Может быть, нападающих было несколько, и они устремились за остальными? На всякий случай он оглянулся, уже подходя к телу. Увидел мелькнувшую между деревьев собачью спину. Харон возвращался. «Молодец, молодец, песик!» Семен нагнулся над телом, всматриваясь в окровавленное, искаженное судорогой лицо. Павел. Шок был слишком велик. Он смотрел на загрызенного товарища, осмысливая произошедшее, уже слыша сзади шум набегающего ротвейлера, и все же не в силах повернуться, встретить обезумевшего пса выстрелом. Хлопок, негромкий, мягкий, и предсмертный визг. Семен обернулся. Ренат стоял метрах в 10, придерживая руку с пистолетом другой рукой. Ротвейлер катался по земле, затылок собаки был разнесен пулей из Стечкина. «Ты как понял?» — спросил Семен приближающегося охранника. «Лучше спроси, как попал!» Ренат вытянул руку с пистолетом и всадил в дергающегося пса еще 2 пули. Харон затих. «Он готовился прыгнуть на тебя. Что происходит, а?» Карамазов услышал выстрел почти сразу после того, как пес метнулся обратно к телу. Это еще ничего не значило, стрелок мог промахнуться. Но 2 последующих хлопка развеяли надежду. Прикончили собаку, гады. Он уже подбегал к дому, чувствуя всем телом свою незащищенность. Его могли подстрелить из темных провалов окон, кто-то мог затаиться среди служебных построек на крыше. Проклятие! Визирь ожидал атаку. И его охранники оказались не зажравшимися дармоедами. Впрочем, это стоило понять после стычки на шоссе. Власть умеет себя охранять. 2 в пятнистой форме выбежали из-за угла, наверное, торопясь занять ту самую позицию у гаражей, которую он подметил. Они слишком торопились к своей цели и не ожидали, что враг уже успел приблизиться настолько близко. Карамазов упал на колени, открывая огонь. Первого охранника он срезал мгновенно, тот и понять ничего не успел. Второй выстрелил один раз и тоже отлетел к стене, наткнувшись на свинец. «Двое готовы». Илья привстал, соображая, стоит ли подойти к телам и проверить. У охранника, загрызенного собакой, бронежилета не было, но если эти двое не пренебрегли... Что-то шевельнулось в груди тревожно и предостерегающе. Илья бросился вперед, и пули пронеслись за спиной. «Спасибо, тьма!» Он обернулся и длинной истеричной очередью расстрелял еще одного охранника. На этот раз он увидел кровь и понял, что охрана сделала ставку не на бронежилеты, а на подвижность. Третий готов. И тот, которого собака. Четверо охранников убиты. Сколько же их всего? Визирь подошел к окну мелкими семенящими шажками. Прижался к стеклу, быстро огляделся, отступил, дергая витой шнур. На окно упали тяжелые шторы. «Трое готовы», — сказал он Зарову. «Трое нападавших?» «Нет, охранники». Харидинов криво улыбнулся. «Как лучше сказать, недооценка противника или переоценка себя?» «Лучше всего сказать самоуверенность». Ярослав достал дурацкий газовый пистолет, попросил. «Дайте мне оружие, визирь». «Нет у меня больше оружия». Визирь дернулся, нацелился на открывшуюся дверь. «Но это был Шевченко», с массивным пистолетом в руках. «Коля, они уже возле дома. Мы потеряли троих». Полковник кивнул. «Ты вызвал помощь?» «Это дело охраны». «Проверь. Обложился телефонами, так хоть 02 набери». «Я знаю более лучшие номера». Визирь послушно взял трубку. «Дерьмо у нас, а не охрана». «Не я ее подбирал». Шевченко выглянул в коридор, коротко кивнул Зарову. «Пошли, литератор». Что-то было неладно у самого дома. Семён слышал пистолетные выстрелы, потом автоматную скороговорку. Те трое, что дежурили у дома, были вооружены лишь пистолетами. «Ренат, я вернусь». Татарин кивнул, собираясь идти следом. «Подожди. Проверь, откуда он пришел. Если за забором машина, уничтожь. Пробей шины». «Зачем?» Он мыслил категориями охранника, а не убийцы. Его еще не касалась власть, объясняя, что следует делать. Надо не просто отбить нападение. Надо уничтожить врага, не дать ему уйти. «Выполняй!» — гаркнул Семен. Отцвет той силы, что направил на него визирь, жил в душе. И Ренат вздрогнул, кивая. Семен побежал к даче. Он не строил иллюзий, он видел киллера в бою. Трое салаг, которые дежурили у дома, уже мертвы. Если он промедлит, если ошибется, визирь погибнет, а значит, вся жизнь потеряет смысл.